Глава 4. Верхом, сопровождаемый несколькими офицерами, ехал наследник в Бубаст, знаменитую столицу Нома-Хабу. Прошел месяц Паони, и начался Эпифий, апрель-май. Солнце стояло высоко, предвещая тяжелую для Египта знойную пору. Несколько раз уже налетал страшный ветер пустыни. Люди и животные падали от жары, а на траву деревья ложилась серая пыль, которая убивает растения. Кончился сбор роз, и теперь их перерабатывали на масло. В полях убирали хлеба и клевер. Колодезные журавли непрерывно черпали илистую воду, чтобы оросить пашни и подготовить их к новому посеву. Начинался сбор фиг и винограда. Воды Нила шли на убыль, каналы обмелели и распространяли зловоние. Над всей страной носилась тончайшая пыль, а с неба струились потоки жгучих солнечных лучей. Несмотря на это, наследник был доволен. Ему наскучила жизнь кающегося, он тосковал по пирушкам, женщинам, шумной веселой компании. Местность здесь была плоская и изрезанная каналами, но довольно живописная. В Номе-Хабу жили не коренные египтяне, а потомки храбрых гиксосов, некогда покоривших Египет и управлявших им в течение ряда веков. Чистокровные египтяне презирали этих потомков изгнанных победителей. Рамсес, однако, смотрел на них с удовольствием. Это были рослые, сильные люди с гордой осанкой и мужественным лицом. Они не падали ниц перед наследником и офицерами, как и египтяне, и смотрели на знатных молодых людей без страха, но и без неприязни. На спине у них не видно было рубцов от палочных ударов. Песцы побаивались их, зная, что гиксос отвечает ударом на удар, а иногда даже убивает своего притеснителя. Кроме того, гиксосы пользовались покровительством фараона, так как их население поставляло лучших солдат. По мере приближения к городу, храмы и дворцы, которого видны были из-за облака пыли, словно сквозь дымку, местность становилась все оживленнее. По широкому тракту и соседним каналам перевозили скот, пшеницу, плоды, вино, цветы, хлеб и множество других предметов, необходимых в быту. Поток людей и товаров, стремившийся по направлению к городу, густой и шумный, как под Мемфисом в дни больших праздников, был в этих местах обычным явлением. Вокруг Бубаста круглый год царила базарная суета, утихавшая только ночью. Причина этого была простая. Город славился древним храмом Аштарот, привлекавшим толпы паломников со всей Западной Азии. Без преувеличения можно сказать, что под Бубастом ежедневно располагалось в палатках под открытым небом до 30 тысяч чужеземцев. Шасу или арабов, финикиян, иудеев, филистимлян, хеттов, ассирийцев и других. Египетское правительство благосклонно относилось к паломникам, приносившим ему значительный доход. Жрецы терпели их, а население соседних номов вело с ними оживленную торговлю. Еще за час пути до города стали попадаться мазанки и палатки приезжих, разбитые на голой земле. По мере приближения к Бубасту число их все возрастало, и все чаще попадались на дороге их обитатели. Одни готовили пищу под открытым небом, другие толпились вокруг лавок, где продавались прибывавшие непрерывно товары, третьи целыми процессиями направлялись к храму. То там, то здесь показывали свое искусство укротители змей. Атлеты, танцовщицы и фокусники, собирая вокруг себя толпы народа. Над всей этой толпой царил зной и неумолкающий гул. У городских ворот Рамсеса встретили его придворные, а также намарх Нома-Хабу с чиновниками. Однако встреча была настолько холодна, что удивленный наместник шепнул Тутмосу: «Что это вы смотрите на меня? Точно я приехал обличать и наказывать?» «Потому что у тебя, государь, — ответил его любимец, — вид человека, который пребывал все время с богами». Он был прав. Аскетическая ли жизнь, или общество ученых-жрецов, а может быть и длительное размышление, изменили Рамсеса. Он похудел, кожа его потемнела, выражение лица стало серьезным, а осанка — степенной. За несколько недель он постарел на целые годы. На одной из главных улиц города толпилось столько народу, что полицейским пришлось прокладывать дорогу наследнику и его свите. Толпа не приветствовала его и даже как будто не замечала. Люди собирались вокруг небольшого дворца, кого-то ожидая. «Что здесь происходит?» — спросил Рамсесу Намарха, неприятно задетый равнодушным населением. «Здесь проживает Хирам», — ответил Намарх, — «тирский князь. Человек милосердный, он каждый день раздает щедрую милостыню, и потому сюда сбегаются нищие». Наследник повернулся на лошади и, посмотрев, сказал: «Я вижу здесь работников фараона. Они тоже приходят к финикийскому богачу за милостыней». Намарх промолчал. К счастью, они подъезжали к дворцу, и Рамсес забыл о Хираме. Несколько дней продолжались пиршества в честь наследника. Но на этих пиршествах не хватало веселья, и не раз случались неприятные происшествия. Как-то одна из женщин-наследника, танцуя перед ним, расплакалась. Рамсес обнял ее и спросил, что с ней. Сперва она не хотела отвечать, но ободренной лаской господина сказала, заливаясь слезами, «Повелитель, я и мои подруги, мы все родом из знатных семей, мы принадлежим тебе, и нам должны оказывать уважение». «Разумеется», — ответил царевич, — «а между тем твой казначей ограничивает наши расходы, он хочет даже лишить нас служанок, без которых мы не можем ни умыться, ни причесаться». Рамсес призвал казначей и строго пригрозил ему, велев исполнять все требования высокородных девиц. Казначей пал ниц перед наместником и обещал дать им все, что они потребуют. Спустя несколько дней вспыхнули беспорядки среди дворцовых рабов, которые жаловались, что их лишают вина. Наследник приказал выдать им вино, но на следующий день во время военного парада к нему явилась делегация от полков с всепокорнейшей жалобой на то, что им уменьшили порции мяса и хлеба. Наследник и на этот раз распорядился, чтобы были выполнены требования просителей. Однако вскоре его разбудили утром громкие крики у самых ворот дворца. Рамсес спросил, в чем дело. Воин, стоявший в карауле, объяснил, что собрались царские работники и требуют невыплаченные им жалования. Призвали казначей, и Рамсес гневно на него обрушился. «Что у вас тут творится?» — начал он. «С тех пор, как я приехал, нет дня, чтобы мне не жаловались на обиды. Если так будет продолжаться, я назначу следствие и положу конец вашему воровству». Казначей дрожа пал ниц и простонал. «Убей меня, господин! Но что я могу сделать, когда твоя казна, твои амбары и скотные дворы пусты?» Несмотря на весь свой гнев, наместник понял, что казначей, может быть, и не виноват. Он велел ему удалиться и призвал Тутмоса. «Послушай», — обратился он к своему любимцу, — «тут творятся дела, которых я не понимаю и к которым не привык. Мои воины и царские работники не получают жалования, моих женщин ограничивают в расходах. Когда же я спросил казначей, что это значит, он ответил, что у нас ничего нет в казне и на скотных дворах». «Он сказал правду». «Как так?» — вспыхнул Рамсес. «На мое путешествие царь отпустил 200 талантов товарами и золотом. Неужели все это растрачено?» — Да, — ответил Тутмос. — Каким образом? На что? — возмутился наместник. — Ведь на всем пути нас принимали у себя намархи. — Но мы им за это платили. — Значит, это плуты и воры, если они делают вид, будто принимают нас как гостей, а потом обирают. — Не сердись, — сказал Тутмос, — я тебе все объясню. — Садись. Тутмос сел и начал. — Ты знаешь, что я уже месяц получаю стол из твоей кухни, пью вино из твоих кувшинов и ношу твое платье. Ты имеешь на это право. Но раньше я никогда этого не делал. Я жил, одевался и развлекался на свой счет, чтобы не обременять твои казны. Правда, это частенько платил мои долги, но это была лишь часть моих расходов. Не стоит вспоминать о долгах. В подобном же положении, — продолжал Тутмос, — находится больше десятка знатных молодых людей твоего двора. Они живут на твой счет, потому что у них ничего нет. — Когда-нибудь я их щедро одарю, — перебил наследник. — Так вот, — пояснил далее Тутмос, — мы черпаем из твоей казны, потому что нас заставляет нужда, и то же самое делают намархи. Если бы они могли, то устраивали бы для тебя пиршество и приемы на свой счет. Но когда пировать не на что, приходится от этого отказываться. Неужели же ты и сейчас назовешь их ворами?» Рамсес, задумавшись, ходил по комнате. «Да, я слишком поспешно осудил их», — ответил он. «Гнев затуманил мне глаза, но все-таки я не хочу, чтобы мои придворные, воины и работники были в обиде. А так как все мои запасы исчерпаны, то надо сделать заем. 100 талантов, я думаю, хватит, как ты полагаешь?» — Я думаю, что вам никто не даст взаймы 100 талантов, — тихо ответил Тутмос. Наместник надменно посмотрел на него. — Это так, — отвечают сыну фараона, — спросил он. — Можешь прогнать меня, — сказал печальным голосом Тутмос, — но я сказал правду. Сейчас нам никто не даст взаймы, потому что некому это сделать. — А на что же Дагон? — удивился наследник. — Разве его нет при моем дворе? Уж не умер ли он? Дагон в Бубасте, но он целые дни вместе с другими финикийскими купцами проводит в храме Ашторет в покаянии и молитвах. С чего это на него нашло такое благочестие? Разве от того, что я был в храме, мой ростовщик тоже считает необходимым беседовать с богами? Тутмос заерзал на табурете. Финикияне, — заявил он, — встревожены, даже удручены известиями. О чем? Кто-то распустил сплетню, будто, когда ты взойдешь на престол, финикияне будут изгнаны, а имущество их конфисковано в пользу казны. Ну, до этого у них еще много времени, — сказал с усмешкой наследник. У Тутмоса был такой вид, будто он что-то хочет сказать, но не решается. «Ходят слухи, — проговорил он, наконец, понизив голос, — что здоровье его святейшества, доживет он вечно, сильно пошатнулось. — Это неправда, — перебил встревоженный царевич. — Я знал бы об этом. — А между тем жрецы тайно молятся об исцелении фараона, — шептал Тутмос. — Я знаю достоверно. Рамсес был поражен. — Как? — воскликнул он. — Мой отец тяжело болен, жрецы совершают молебствия, а до сих пор ничего я не знаю. Говорят, что болезнь царя может продлиться целый год. Рамсес махнул рукой. Ты слушаешь сказки и волнуешь меня. Расскажи мне лучше про финикиян, это интереснее. Я слышал только то, что и все, будто бы ты, пребывая в храме, убедился в коварстве финикиян и дал клятву изгнать их. — В храме? — повторил наследник. — Кто же может знать, в чем я убедился и какое решение принял в храме? Тутмос пожал плечами и промолчал. — «Неужели и там предательство?» — прошептал наследник. «Позови ко мне Дагона», — сказал он вслух. «Я должен найти источник этих сплетен и положить им конец». «И хорошо сделаешь, государь», — ответил Тутмос, — «ибо весь Египет встревожен. Уже сейчас не у кого занимать деньги. А если эти слухи укрепятся, вся торговля станет. Наша аристократия обнищает, и не видно выхода из этого положения. Да и твой двор, господин, испытывает во всем недостаток. Еще месяц, и тоже может случиться с царским двором». «Молчи», — перебил его Рамсес, — «и немедленно позови ко мне Дагона». Тутмос поспешил уйти. Но ростовщик явился к наместнику лишь вечером. На нем был белый хитон с черной каймой. «С ума вы посходили!» — вскричал наследник, увидев его в таком наряде. «Я тебя сейчас развеселю. Мне нужно немедленно 100 талантов. Ступай и не показывайся мне на глаза, пока не устроишь это дело». Но ростовщик закрыл лицо руками и зарыдал. «Что это значит?» — спросил наследник с раздражением. «Господин», — отвечал Дагон, опускаясь на колени, — «возьми все мое имущество, продай меня и мою семью, все деньги возьми, даже жизнь». «Но 100 талантов. Откуда мне взять сейчас такие деньги? Их нет ни в Египте, ни в Финикии». Наследник расхохотался. «Сет опутал тебя, Дагон. Неужели и ты мог поверить, что я хочу изгнать вас?» Ростовщик вторично припал к его ногам. «Где же мне знать? Я простой купец и твой раб, и достаточно одного лунного месяца, чтобы все пошло прахом, и жизнь моя, и богатство». «Да объясни мне, что это значит?» — спросил, потеряв терпение, наследник. «Я не знаю, что сказать тебе. А если бы даже и знал, то великая печать наложена на уста мои. Сейчас я только молюсь и проливаю слезы». «Разве финикияне тоже молятся?» — подумал Рамсес. «Если я не в силах оказать тебе никакой услуги, — продолжал Дагон, — то дам, по крайней мере, добрый совет. Здесь, в Бобасте, проживает знаменитый тирский князь Хирам. Человек старый, умный и очень богатый. Призови его и попроси у него 100 талантов. Может быть, он окажет тебе услугу». Ничего не добившись от Дагона, Рамсес отпустил его, пообещав отправить послов к Хираму.